Глава 14. «Провалы в памяти», — повторил Меотаэль, чувствуя, как становятся на место разрозненные части мозаики. «Почему ты не сказал раньше?» Маг тихо и совсем на себя не похоже вздохнул. «Откуда я знал, можно ли тебе доверять? Я и сейчас...» «Ты меня 3 раза спасал», — сказал Мель, понимая, что на человека, забывшего о прошлом, обижаться неправильно, но жгучую обиду все равно ощутив. «А еще я тебе должен жизнь брата. Арон, духами предков клянусь, я тебя не предам!» «Верю», — после паузы кивнул маг. «Что именно ты помнишь?» «Отрывки», — маг пожал плечами. «А иногда я не помню, а просто знаю». «Мель, у меня есть дети?» Полукровка вздрогнул. «Ты это у меня спрашиваешь?» «Больше не у кого», — Арон криво улыбнулся. «Ты никогда не упоминал при мне?» Полуэльф хмыкнул от мысли, пришедшей в голову следом. «От мальчиков детей не бывает». Мак рассмеялся, на этот раз вполне искренне. «Данный факт мне известен, о мудрейший из мудрых. Но разве это значит, что в моей жизни никогда не было женщин?» «Были, конечно», — признал Меотаэль, — «но прежде отеческих порывов я за тобой не замечал. Хотя...» От внезапно появившейся идеи полуэльфу стало очень не по себе. «Да», — полюбопытствовал Арон. «Ничего, потерял мысль», — пробормотал Меотаэль, на самом деле изо всех сил стараясь от означенной мысли избавиться. Конечно, Арон Тангел темный, но неужели для восстановления памяти он способен принести в жертву собственного ребенка? Потом они почти до утра сидели в покоях Арона, и полуэльф рассказывал о прошлом. Не все, конечно, и даже не 1/10 тех мелочей, из которых состоит жизнь любого человека, но достаточно, чтобы жадный блеск в глазах мага чуть поутих, и поток его вопросов уменьшился. Все стало на свои места. Нашлось объяснение всем неправильностям в поведении мага. Только вот когда полуэльф уже входил в свои комнаты, перед мысленным взором внезапно и четко проявилась картина. Арон Тангил и черноволосый мальчик лет 10 идут по темным переходам подземелья, по коридору, ведущему к лабораториям мага. Мальчик шагает беззаботно. Взгляд у ребенка невинно доверчивый, бесстрашный. Вот он поднимает голову, что-то спрашивает у Арона. И Меотаэль замечает, как сильно они похожи, маг и этот ребенок. Арон кивает, улыбается и распахивает перед сыном дверь самой страшной из лабораторий. Той, откуда люди никогда не возвращаются живыми. В монастыре Рисан привык выстаивать долгие службы, часами петь священные гимны и читать бесконечные молитвы на гортанном языке древней Аккеи. Но темная магия, пропитавшая каждый угол замка, давила на юношу. Если утреннее чтение Рисан еще сумел выдержать, то к вечеру сил почти не осталось. Чтец начал запинаться уже в первую четверть часа, а потом у юноши и вовсе сел голос. Тар-Аремир недовольно хмурился, но изменить ничего не мог и в конце концов отослал Рисана, строго-настрого велев тому лечить горло. Великая солнечная неделя только начиналась, и если в другие дни бог солнца мог простить небрежение молитвенным долгом, то в свою святую седмицу был строг. Освободившись, Рисан некоторое время побродил по восточному крылу. Выходить на галерею, ведущую в основное здание, он не рискнул. Теперь там стояли 2 мрачных стражника. Побродил, а потом вернулся в еще пустую комнату для слуг и завалился спать, загадав проснуться вскоре после полуночи. Невидимка внутри него умел безошибочно отмерять время сна и никогда не ошибался. Не подвел он и в этот раз. Остальные слуги крепко спали, не потревоженные пробуждением юноши. Рисан тихо сполз на пол и вытащил из-под койки с вечера приготовленный дорожный мешок. Надел лямки. выскользнул за дверь. На галерею юноша идти поостерегся, вышел через двор к той башне, на которую днем ему показал мальчишка. Обходной путь оказался намного длиннее, впрочем, на то он и обходной. И во внутреннем дворе восточного крыла и дальше было безлюдно. Больше всего Рисан опасался нарваться на особую стражу Тангила, его оборотней, которые стерегли замок ночами, когда стражники-люди спали, но пока светлые боги миловали. Впереди выросла башня, громада с черными провалами окон. Рисан достал из мешка лунник, белый камень, светящийся в темноте, сжал в руке. И двинулся вверх по пустой, без единого стражника лестницы. На третьем этаже свернул в темный коридор и пошел, отсчитывая двери. Вот и нужное, если только его не обманули. Несмотря на глубокую ночь, дверь отворилась прежде, чем костяшки пальцев юноши во второй раз прикоснулись к ее темному дереву. Выпустила широкую полосу света и явила Риена, изрядно вытянувшегося за последние месяцы, потерявшего прежний загар и более бледного, чем хотелось бы Рисану. При виде гостя лицо младшего Аркорма утратило остатки румянца. — Ты что здесь делаешь? Да еще в таком виде! — выдохнул он испуганным шепотом. — Я за тобой! — последовал твердый ответ. Риен выглянул в коридор и, убедившись, что никто за ними не наблюдает, втащил гостя в комнату. Тщательно запер дверь и развернулся, прижимаясь к деревянной поверхности спиной. С обреченным видом посмотрел на Черноволосого и приглушенно воскликнул. «Ох, Рассана, ну нельзя же быть такой дурой! Или ты хочешь втравить нас в еще худшие неприятности?» Риен тоскливо смотрел на сестру, столь на себя не похожую, затянутую в мужской костюм, да еще с этими черными волосами, и пытался не думать о том, что теперь с ними обоими будет. В том, что будет непременно, юноша не сомневался. Тангил знал обо всем, творившемся в его замке. Но даже если чудом богов Рассане повезет стать исключением, обязательно вмешается проклятый полуэльф. «В жизни не поверю, что отец тебя отпустил», — вздохнул Риен. «Сбежала». Рассана независимо пожала плечами. «Ну да». Было странно смотреть на худого паренька с разворотом плеч, совсем неподобающим изящной девушке, с мальчишеской плоской грудью, и сознавать, это действительно его красивая вредина сестра. Только лицо осталось почти прежним. «Амулет личины?» — уточнил Риен без особой надобности. Девушка кивнула. «Сними, а?» — попросил юноша. «Не могу тебя в этом облике видеть. Не по себе как-то». «Понимаю. Я себя за последние недели девушкой перестала ощущать». Рассана расстегнула сережку с каплей жемчужины. Такие носят многие юноши с 14 лет. Сняла с шеи подвеску, потом тонкий обруч кольца. И, наконец, вынула из воротника рубашки маленькую, почти незаметную иглу с утолщением на конце. «Амулет на четырех якорях?» — с невольным уважением проговорил Риен. Сестра усмехнулась. «На пяти». И распустила косицу на виске, вынув из нее серебристую нить. Облик потек, меняясь. Сузились плечи, проявились изящные бедра, а на груди красноречиво приподнялась рубашка. Посветлели волосы, став того же оттенка, что и у Риена. «Ну как, теперь обнимешь?» — поинтересовалась Рассана, сумев каким-то образом соединить в одном вопросе ехидство с любовью и заботой о нем, Риене. А потом со всхлипом повисла у брата на шее.